He надоел этот предел рок-н-ролл твой. Всех он достал, стой, перестань эту билиберду. Круглые сутки слушать, играть. Да что ж ты нарвешься, а не начихать. Лучше уж ты Баха круги, Чайковского что ли на край. Болезни тебе было в безе слушать и познавать, чем рок-н-ролл свой сутки крутить. Дождешься, нарвешься, качай, будить. Битлз я люблю и Роллинг Стоунс, Манкис, Криденс, Энималс и Дорс. Симфонии мне служат не с руки. Рок-н-ролл — ритм стилу жизни. Умирать, скажу напоследок.